или смягчить свою, сознаваясь в меньшем, чем то, в чем его обвиняют. Увы, tempora mutantur. Времена меняются. Осторожность в привлечении – вещь необходимая. Это не только юридическое, но и нравственное требование. Но осторожность не должна быть смешиваемая с умышленной медлительностью, сводящей на ничто права обвиняемого, подлежащего рано или поздно неизбежному привлечению. Медлительность, допускаемая следователем Порфирием Петровичем в привлечении Раскольникова, находит себе оправдание в условиях старого следственного порядка, когда присутствие обвиняемого при действиях следователя, в данном случае пристава следственных дел, вовсе не допускалось. Да и, наконец, чтобы подражать Порфирию Петровичу, надо быть и психологом его калибра, то есть калибра Достоевского. В деятельности прокурорского надзора, как участвующего в судебных заседаниях, наблюдающего за производством следствий и направляющего дела с обвинительными актами или заключениями о прекращении следствий, встречается много вопросов, требующих всестороннего обсуждения и разрешения на почве обдуманно выработанного взгляда, единообразно применяемого каждым из чинов прокуратуры одного и того же окружного суда. Став во главе прокуратуры Петербургского суда, я организовал общие собрания товарищей прокурора под своим председательством. В них обсуждались разные возникавшие в нашей деятельности вопросы, по которым представлялись подробные доклады. После обмена мнений производилось голосование, и результат его, облеченный в форму краткого определения, сообщался мною циркулярно к руководству по вверенному мне надзору. У меня сохранились некоторые доклады, сделанные в этих общих собраниях, например, доклад Денисьева по вопросу о толковании 1460 статьи уложения «Сокрытие матерью тела мертворожденного младенца». Кесселя по вопросу об обязательности для прокурорского надзора присутствия его членов в судебных заседаниях по делам, производимым в порядке частного обвинения. Андреевского по вопросу об обязательности для следователя предложений прокурора. Платонова по вопросу об условиях допущения гражданского истца в заседание по уголовному делу. Жуковского о содержании и назначении обвинительного акта. Последний доклад, крайне обстоятельный и блестяще изложенный, был напечатан затем в журнале уголовного и гражданского права. По поводу этого доклада в «Киевском слове» 1899 года в некрологе Жуковского бывший мой товарищ прокурора Вильямсон писал: «Я сошелся с Владимиром Ивановичем в период незабвенных дней 1871-75 годов, когда во главе Петербургской прокуратуры стоял Кони. Не могу без слез вспомнить это время, когда судебные уставы, не вызывавшие тогда подчисток и помарок, служили всем нам путеводной звездой. Прокуратура тогда жила единой тесной семьей. По инициативе прокурора были устроены в его камере вечерние заседания. На первых порах они вызвали протест со стороны некоторых товарищей прокурора и главным образом Жуковского, находившего бесцельным тратить время там, где все служебные вопросы могут в конце концов разрешаться единоличной властью прокурора. Но затем неудовольствие улеглось, заседания возбудили во всех живейший интерес, и о них у всех сохранилось самое светлое воспоминание. На одном из них Жуковский прочел свой реферат. И я забыть не могу, как до поздней ночи, не проронив словечко, слушали мы его лекцию, которой мог бы позавидовать любой юридический факультет». Опираясь на положения, выработанные общим собранием, товарищи прокурора предъявляли единообразные заключения в распорядительных и судебных заседаниях, а я имел не раз удовольствие заявлять в общем собрании отделений суда, что в мнении своем я руковожусь постановлением общего собрания моих товарищей. Это не всегда и не всем нравилось. «Вы дали у себя конституцию», — говорили мне, употребляя, быть может, не без задней мысли, запретное в то время слово. «Да, дал», — отвечал я спокойно, в сознании, что ни обвинительная власть, ни правосудия,